Глава 24. Вася. «Я тебя ничего не хочу, Шумовский!» Выпаливаю ему в лицо и снова пытаюсь обойти. Стоит на проходе, как шкаф. «А как же завтрак в постель?» Выгибает бровь маньяк. «Ты дурак?» Мне уже колотить начинает от его непроходимого самодовольства. «Завтрак едят с теми, кто приятен. Уж тем более в постели. Так только любовники поступают». «А мы разве не любовники?» Влад берет со столика тост и отправляет его себе в рот. Медленно качаю головой. «Нет, он однозначно ненормальный. Серьезно думает, что какой-то там завтрак изменит мое к нему отношение?» «Говори, что хотел, я ухожу». Опираю спиной о стену и замираю. Отступаю от Шумовского на достаточное расстояние. «Что я хотел?» Его чувственные губы изгибаются в загадочной полуулыбке. «Ты знаешь, Вася, чем я дорожу больше всего, правда?» «Своим членом?» – язвительно огрызаюсь. «Не приплетай сюда свои грязные фантазии, сестренка!» Его глаза прищуриваются и становятся темнее. «Репутацией, Вася! Я дорожу своей репутацией!» «Что-то не очень заметно!» – округляя глаза в притворном удивлении. «Ты это решил до того, как трахнул меня, свою студентку, или уже после?» «Это...» Его брови невозмутимо поднимаются. «Это была ошибка. Мне снова хочется врезать ему по морде. Как у него все просто. Ошибка, значит? Для него это просто ошибка?» «За такие ошибки...» Зло цежу сквозь зубы. «В тюрьму сажают!» «И я, мой дорогой сводный маньяк, приложу все усилия к тому, чтобы тебя туда посадили. Вот только говорить тебе этого не буду. Надо быть умнее. Не нужно все ему вываливать. Пусть расслабится и думает, что победил. И вот тогда, в самый неожиданный момент, я... Не знаю пока точно, что я с ним сделаю, но уж что-нибудь придумаю. Просто нужно набраться терпения». «Да, кстати, об этом...» Между его широких бровей залегает еле заметная морщинка. «Предлагаю заключить договор». «Какой еще договор?» С подозрением переспрашиваю я. «Если думает, что я еще хоть что-то подпишу, то он ошибается. С меня и прошлого договора о неразглашении хватило. Я уже даже путаюсь, что я еще могу про него рассказывать следователю, а что нет». «Я организую тебе диплом», спокойно предлагает препод. «Не нужно будет ходить на лекции и учиться. Просто получишь свои корочки, как будто уже все сдала. Идет?» С изумлением смотрю на него. Вот это новости. «А что я должна буду сделать взамен?» «Ты?» Он смотрит на меня спокойно, но я замечаю, как напряжены его мышцы. «Неужели тоже волнуется? Так ему и надо. Ты просто забудешь о вчерашнем недоразумении и не будешь трепать языком. Идет?» Пораженно выдыхаю. «Вот ведь урод. Всех по себе судит. Думает, раз ему на морали законы плевать, то и остальным тоже?» «Неа», упрямо мотаю головой. «Не идет». «Это еще почему?» хмурится Шумовский. «А потому, Влад, что я, тычу себе в грудь пальцем, пришла сюда учиться. Знаешь такое слово? Честно сдавать экзамены, чтобы потом устроиться на работу. Я собираюсь пойти в прокуратуру, ясно тебе? Хочу карьеру построить. Каким я, по-твоему, буду специалистом, если получу свой диплом просто так?» «Так ты не шутила по поводу карьеры судьи?» Влад усмехается. «Как же бесит этот его снисходительный тон!» «Нет!» – гневно рявкаю. «Не шутила!» «Еще как не шутила, придурок! Я таких, как ты, маньяков-взяточников, буду как орешки щелкать. Теперь уж я на 100% уверена, что своего добьюсь. Хотя бы только ради того, чтобы тебе, идиот, нос утереть». «Ладно», – пожимает плечами. «Тогда чего же ты хочешь?» Стреляя в него испепеляющим взглядом. «Помимо моей мучительной смерти, конечно», – усмехается он. «Я хочу, чтобы ты от меня отстал. Хочу, чтобы на лекциях не цеплялся, и на экзамене тоже. Хочу спокойно отучиться и больше тебя не видеть. Наши родители женаты, так что с последним твоим желанием могут возникнуть проблемы. равнодушно замечает он. Гневно выдыхаю, стараясь держать себя в руках. «Никогда меня не трогай, понятно? Ты там?» Я провожу в воздухе невидимую, разделяющую нас черту. «Я тут, и ты больше никогда не будешь ко мне приставать!» И размахивает перед лицом голым членом. «Я смотрю, тебе мой член покоя не дает, сестренка!» Усмехается наглец. «Ладно, не кипятись, я тебя понял. Надеюсь!» Складываю руки на груди. «Мы поговорили?» Раздраженно спрашиваю. «Я могу идти?» «Нет, еще не совсем. Позавтракаешь?» Маньяк поднимает металлическую крышку с одного из стоящих на столе блюд. Под ней посыпанные сахарной пудрой вафли, рядом с ними клубника, украшенная взбитыми сливками. От вида и запаха блюд живот начинает урчать так громко, что, кажется, даже Влад слышит. «В общем, я тебя ненадолго оставлю, а ты пока поешь». «А потом что?» – взволнованно переспрашиваю. «А потом прокатимся». Влад уже надевает высохшие за ночь брюки. «Куда это?» – с опаской спрашиваю. «Ты вчера сказала, что хочешь повидать бабушку?» Спокойно отвечает он, не глядя на меня. Удивленно поднимая брови. «Надо же! Неужели запомнил?» «Я с тобой никуда не поеду!» Тут же выпаливаю. «Мне в универ надо!» «Я тебя отпросил!» Влад набрасывает рубашку. «Так что ешь, а потом спускайся вниз. Я буду ждать тебя у выхода». Сказав это, маньяк берет со столика ключи и телефон и выходит за дверь, оставляя меня наедине с безумно привлекательными вафлями.